Гуру. Общение с избранным духом идет через его внешнюю оболочку, форма которой в том или ином виде запечатлелась в сознании. Через внешнее идет соприкасание с внутренним, через земное с духовным. Отсюда и интерес к иконографии. В иконе скрыто нечто гораздо большее, чем думают те, кто их почитает, или те, кто их не признает. Для связи с незримым нужно зримое и осязаемое, если невидимое глазу еще недоступно. Много света сосредоточено в священных предметах и некоторых иконах. Священные изображения кроют в себе нечто недоступное физическому зрению. Если обыкновенная фотография соединяет смотрящего на нее с ее оригиналом, то что же сказать о священном изображении? Много скрытого в мире за внешнюю формой вещей.